Глава 6. Ян. Они говорили обо мне, будто меня тут не было вовсе. Впрочем, все равно, так же, как и на их явно странные отношения. Значит, меня наняли охранять совсем молодую девочку. Судя по возрасту Родиона, я ожидал, что его жена будет старше и выглядеть иначе. Похоже, Измайлов из тех, кто чем ближе к пенсии, тем больше с ума сходит и начинают жениться на тех, кому в отцы годятся. У них с этой сопливой девчонкой разница лет 15, не меньше. Но это не мое дело. Мне платят, я делаю свою работу. Правда, подопечная меня немного разочаровала. С претензией, дева, сразу видно. Видел я таких. Очередная богатая стерва-жена. Когда блондинка ушла, Измайлов проводил меня в кабинет, где мы еще раз обсудили условия контракта. Я внимательно все перечитал и проверил, верно ли внесли юристы новые пункты. «Да, Родион Петрович, теперь вопросов к договору у меня нет». «Подписывай», — протянул он мне изящную шариковую ручку. Этот человек любит окружать себя красивыми вещами, будь то пишущий предмет, мебель или женщина. Судя по отношению к ней бизнесмена, вряд ли Еву держит за человека. Ладно, он при мне говорит девушке «рот закрой». Я-то для хозяев словно еще один диван довольно часто, но ведь Родион и ее этим унизил. Печально. Еще одна нездоровая семья. Но меня это не касается совершенно. Главное, чтобы эта семья мне платила стабильно, а слишком молодая жена Измайлова не очень выносила мозг. Будет сложно, если девушка мне по дороге в институт начнет рассказывать про шмотки в магазине. Настырные вопросы в мою сторону немного напрягли, но я смогу остудить ее пыл, если уж перейдет рамки дозволенного. Я поставил свою подпись на бумагах, бизнесмен — свою. Он отложил договор и стал меня инструктировать. «За Евой нужен особенный надзор. Она может попытаться удрать. Жена должна быть всегда под охраной. Ты не имеешь права ее упустить. Сбежит — шкуру с тебя спущу, ясно?» Отличная атмосфера у них в семье. Еле удержался, чтобы не закатить глаза. Пусть сами разбираются в своих мексиканских страстях. Ясно. Разговоры особо с ней не води. И уж тем более не вздумай ее. Она для меня важна. Я не оцениваю ее как женщину. Ваша жена для меня охраняемый объект. И хорошо, потому что если твое мнение вдруг изменится, держи его в штанах. Если ты, Ян, ее трахнешь, и я об этом узнаю, этот секс станет последним для вас обоих. Понятно? Понятно. Поднял плечи вверх. Я в самом деле не собирался ничего делать в ее сторону. Малая слишком, да еще жена работодателя. Нет уж, это без меня. Зачем мне эта головная боль ради скоротечного удовольствия? Мне не составит труда найти себе женщину для удовлетворения физической потребности, куда менее проблемную и опасную, чем Ева, из-за трясущегося над ней, как Кощей над Златом, Измайлова. И в целом другим лицам мужского пола запрещено ее касаться даже. Всех убрать при подобной ситуации от Евы. Не вопрос. Родион достал из сейфа пистолет с кобурой и вручил мне. Сейчас у жены пары. Ребята ждут у института. Потом у нее съемки. Съемки? Моделька, что ли? Ну, глядя на Родиона, ему только такую и подавай. Не удивлен. Этот контингент женщин особенно не выношу. Самомнение зашкаливает. От искусства я далёк так же, как балерина от токарного станка. Но в роли телохранителя я словно сотрудник морга. Принимаю своих подопечных такими, какие есть. Ты пока осматривайся. Съёмки заканчиваются в 20:00. Поедешь её забирать оттуда сам. Собственно, с этого момента ты и начинаешь её охранять. Всё понятно? Так точно. Вещи привёз? Ты остаёшься жить здесь, помнишь? Привёз. Пошли, покажу тебе твою комнату. Измайлов повёл меня на второй этаж. Прошёл по коридору и остановился возле одной из дверей. Это наша с Евой спальня. Твоя комната рядом. Он указал на такую же соседнюю дверь. Везде установлена шумоизоляция, так что мешать друг другу мы не будем. Твоя задача — слушать то, что происходит за окном и в коридоре. Клади вещи, осматривайся. Потом бери машину в гараже и езжай. Родион кинул мне ключи, которые я ловко поймал. Он усмехнулся моей быстрой реакции. Развлекается, словно я обезьянка на арене. Закинул сумку в комнату, поставил прямо на пол. Разберу вечером. Окинул взглядом помещение. Ничего особенного. Кровать, шкаф для вещей, плазма на стене. Ванная комната своя, что хорошо. Вышел из дома и направился в гараж. К работе отношусь ответственно. Пока решали с Родионом вопросы технического характера, время стало приближаться к вечеру. Вывел машину на дорогу и поехал по навигатору в студию, откуда необходимо будет забрать Еву.